Изредка езжал я с отцом в поле на разные работы. Видел, как полют яровые хлеба, овсы, полбы и пшеницы. Видел, как крестьянские бабы и девки, беспрестанно нагибаясь, выдергивают сорные травы и, набрав их на левую руку целую охапку, бережно ступая, выносят на межи, бросают и снова идут полоть. Работа довольно тяжелая и скучная, потому что успех труда не заметен. Наконец пришло время сенокоса. Его начали за неделю до Петрова дня. Эта работа — одна из всех крестьянских полевых работ, которые я до тех пор еще не видывал. Понравилась мне больше всех. В прекрасный летний день, когда солнечные лучи давно уже поглотили ночную свежесть, подъезжали мы с отцом к так называемому потаенному колку, состоящему по большей части из молодых и уже довольно толстых, как сосна прямых, лип. Колку, давно заповеданному, изберегаемому с особенную строгостью. Лишь только поднялись мы к лесу из оврага, стал долетать до моего слуха глухой необыкновенный шум, то какой-то отрывистый и мерный шорох, на мгновение перемежающийся и вновь возникающий, то какое-то звонкое металлическое шарканье. Я сейчас спросил, что это такое? «А вот увидишь», — отвечал отец, улыбаясь. Но за порослью молодого и частого осинника ничего не было видно. Когда же мы обогнули его, чудное зрелище поразило мои глаза. Человек 40 крестьян косили, выстроясь в одну линию, как по нитке. Ярко блестя на солнце, взлетали косы, и стройными рядами ложилась срезанная густая трава. Пройдя длинный ряд, вдруг косцы остановились и принялись чем-то точить свои косы, весело перебрасываясь между собой шутливыми речами, как можно было догадываться по громкому смеху. Расслышать слов было еще невозможно. Металлические звуки происходили от точения кос деревянными лопаточками, обмазанными глиною с песком, о чем я узнал после. Когда мы подъехали близко, и отец мой сказал обыкновенное приветствие «Бог помощь» или «Бог на помощь», громкое «Благодарствуйте, батюшка Алексей Степанович!» огласило поляну, отозвалось во враге, и снова крестьяне продолжали широко, ловко, легко и свободно размахивать косами. В этой работе было что-то доброе, веселое, так что я не вдруг поверил, когда мне сказали, что она тоже очень тяжела. Какой легкий воздух, какой чудесный запах разносился от близкого леса, искошенной еще рано утром травы, изобиловавшей множеством душистых цветов, которые от знойного солнца уже начали вянуть и издавать особенный приятный ароматический запах. Нетронутая трава стояла стеной в пояс вышиною, и крестьяне говорили, что за трава? Медведь медведем. Я никогда не умел удовлетворительно объяснить себе этого выражения, употребляемого также, когда говорилось о густом, высоком, несжатом хлебе. Как тут пришел медведь? Я думаю, что словом «медведь» выражалась сила, то есть плотнина, вышина и вообще добротность травы или хлеба. По зеленым высоким рядам скошенной травы уже ходили галки и вороны, налетевшие из леса, где находились их гнезда. Мне сказали, что они подбирают разных букашек, козявок и червячков, которые прежде скрывались в густой траве, а теперь бегали на виду по опрокинутым стеблям растений и по обнаженной земле. Подойдя поближе, я своими глазами удостоверился, что это совершенная правда. Сверх того, я заметил, что птица клевала и ягоды. В траве клубника была еще зелена, зато необыкновенно крупна. На открытых же местах она уже поспевала. Из скошенных рядов мы с отцом набрали по большой кисти таких ягод, из которых иные попадались крупнее обыкновенного ореха. Многие из них, хотя еще не покраснели, но были уже мягки и вкусны. Мне так было весело на сенокосе, что не хотелось даже ехать домой, хотя отец уже звал меня. Из лесного оврага, на дне которого тихо журча бежал маленький родничок, неслось воркование диких голубей или горлинок. Слышался также кошачий крик и заунывный стон иволги. Звуки эти были так различны, противоположны, что я долго не хотел верить, что это кричит одна и та же миловидная желтенькая птичка. Изредка раздавался пронзительный трубный голос желны. Вдруг копчик вылетел на поляну, высоко взвился и, кружась над косцами, которые выпугивали иногда из травы маленьких птичек, сторожил их появление и падал на них, как молния из облаков. Его быстрота и ловкость были так увлекательны, а участие к бедной птичке так живо, что крестьяне приветствовали громкими криками и удальство ловца, и проворство птички всякий раз, когда она успевала упасть в траву или скрыться в лесу. Евсеич особенно горячился, также сопровождая одобрительными восклицаниями чудную быстроту этой красивой и резвой хищной птицы. Долго копчик потешал всех проворным, хотя безуспешным преследованием своей добычи, но, наконец, поймал птичку и, держа ее в когтях, полетел в лес. «А, попалась, бедняга! Подцепил, понес в гнездо детей кормить!» Раздавались голоса косцов, перерываемые и заглушаемые иногда шарканьем коз и шорохом рядами падающей травы. Отец в другой раз сказал, что пора ехать, и мы поехали. Веселая картина сенокоса не выходила из моей головы во всю дорогу. Но, воротясь домой, я уже не бросился к матери, чтобы рассказать ей о новых моих впечатлениях. Опыты научили меня, что мать не любит рассказов о полевых крестьянских работах, о которых она знала только понаслышке, а если и видела, то как-нибудь мельком или издали. Я поспешил рассказать все милой моей сестрице, потом Параше, а потом и тетушке с бабушкой. Тетушка и бабушка много раз видали косьбу и всю уборку сена, и, разумеется, знали это дело гораздо короче и лучше меня. Они не могли надивиться только, чему я так рад. Тетушка, однако, прибавила: «Да, но смотреть точно приятно, да косить-то больно тяжело в такую жару». Эти слова заставили меня задуматься. Милая моя сестрица, не разделявшая со мной некоторых моих летних удовольствий, была зато верной моей подругой и помощницей в собирании трав и цветов, в наблюдениях за гнездами маленьких птичек, которых много водилось в старых смородиновых и барбарисовых кустах, в собирании червячков, бабочек и разных букашек. Врожденную охоту к этому роду занятий и наблюдений и вообще к натуральной истории возродили во мне книжки детского чтения. Заметив гнездо какой-нибудь птички, всего чаще зорьки или горехвостки, мы всякий раз ходили смотреть, как мать сидит на яйцах. Иногда по неосторожности мы спугивали ее с гнезда, и тогда, бережно раздвинув колючие ветви барбариса или крыжовника, разглядывали, как лежат в гнезде маленькие, миленькие, пестренькие яички. Случалось иногда, что мать, наскучив нашим любопытством, бросала гнездо. Тогда мы, увидев, что уже несколько дней птички в гнезде нет, и что она не покрикивает и не вертится около нас, как то всегда бывало, доставали яички или даже все гнездо и уносили к себе в комнату, считая, что мы законные владельцы жилища, оставленного матерью.